Какая жалкая свобода червя, живущего в земле! Печально молвил с небосвода орел, паривший на крыле. И молвил червь: полет — неволя! Как жаль парящего вдали! Какая горестная доля орла, изгнанника земли!